Свет и мрак. Дуют майские теплые ветры над сказочными просторами нашей великой матери Родины. Плывут в нашем ласковом вешнем небе белые с дымчатой окоемкой облака, и омытые первыми животворными дождями, осиянные солнцем, дивно зеленеют на бескрайних колхозных полях кустистые озими, и уже проклюнулись, упрямо тянутся к свету и жадно набираются сил дружные густые всходы яровых хлебов. А на необъятном просторе от Гурьева до Измаила и от Орска до Тулы началось с весны величайшее в истории человечества наступление на злые силы природы, на засуху и суховеи, и во всю мощь, присущую только нашим советским людям, развернулась титаническая борьба за преобразование природы, за полное осуществление планов, начертанных партией. Многие тысячи тракторов, МТС, совхозов и только что созданных лесозащитных станций, многие десятки тысяч колхозных упряжек, конских, воловьих, верблюжьих, вспахали первые сотни тысяч гектаров, предназначенных под облесение, и в глубоких бороздах, на полях и в лесопитомниках, надежно прикрытые землей, еще таящие в себе живую, веселую весеннюю прохладу, уже терпеливо ждут прорастания и выхода на белый свет желуди, первозачатки будущих державных дубов, семена ясеней клена, вяза и березы, липы и лиственницы, жимолости и скумпии, акации и тамариска. На голых, извечно грустных песчаных увалах Обдонья, в унылых и безжизненных разливах песков по Заволжью и Ставрополью, всюду, где тысячелетиями безнаказанно и неотвратимо со змеиным шипением ползли с востока гибельные пески, из года в год поглощая ненасытным желтым зевом плодородную почву, теперь уже протянуты плугами первые борозды, и над ней их, там, где падал в горючий песок тяжелый железный меч лесопосадчика, зелеными брызгами малахита чудесно расцвели крохотные, прячущиеся между бровками борозд, как бы прилипшие к влажному песку сеянцы сосен. Им от роду всего лишь по году, от силы по два, но в жаркий полдень стань на колени, склонись над малюткой деревцем, и ноздри уловят молодой и нежнейший запах сосновой смолы, а глаза увидят на игрушечно-тоненьком, шершавом и гибком стволе стебельке несоразмерно большие по сравнению с ним, величиною с булавочную головку, искрящиеся, как роса, капельки смолы. Стало быть, сосенка принялась. Она живет, она будет жить, долгие годы неся бессменную караульную службу, оберегая благополучие и счастье наших черноземных полей от вторжения мертвящей пустыни. И на самом деле, если издали, стоя в рост, смотреть на сосновые сеянцы, на уходящие за горизонт и как бы тонущие в желтом песчаном мареве По-военному стройные ряды их, с ровными интервалами разделяющей их шелюгованной почвы, невольно думается, что схожи они с нашими пограничниками, и не только защитным цветом головных уборов и формы, но и благородной общностью задач. Правда, пока еще малы песочные пограничники, но не так-то уж много утечет воды в быстром Урале, в величавой Волге и в Тихом Дону. Пройдут считанные годы, и подымутся в коренастый солдатский рост молодые сосны. Они первыми примут на себя жестокий удар закаспийских лютых песчаных буранов, и они устоят. А на подмогу им, эшелонированные вглубь, от Каспийского до Черного моря, уже тянутся по черноземным полям и степям бесчисленные ленты саженцев лесных пород, выращенные и посаженные заботливыми и талантливыми руками подлинных хозяев земли. Они выметали на юге страны стрельчатые клейкие листочки. Майский ветер бережно шевелит их, учит разговорной речи, и первый, еле слышный, невнятный шелест их, как милый сердцу каждого человека, первый лепит ребенка. Дрожит от стелющегося над землею гула могучих тракторов воздух нашей Родины, от Балтики до Тихого океана. От Ледовитого океана до Памира всюду слышен этот мирный, но исполненный сдержанной и тяжкой силы гул. Днем и ночью работают тракторы. Покорные воле бывших танкистов и нынешних молодых умельцев, они пашут, сеют, баранят, возят лес к портам и пристанским пунктам, ворочают породу на промыслах и новостройках, делают дороги и волочат за собой лесопосадочные машины. И нет такого уголка на нашей земле, где бы советские люди, прислушиваясь к неумолчному рокоту моторов, не вспоминали бы с сыновьей, не гаснущей скорбью и горячей благодарностью величайшего из великих, того, кто когда-то мечтал всего лишь о 100 тысячах тракторов для советской России, кто создал партию и советское государство, кто воплотил в живую действительность чаяния многих поколений трудящихся. Тихая, прохладная ночь. В глубоком, густо синеющем провале небес ни облачко. Лишь почти в зените пологий месяц, да из края в край над родною степью мерцающая россыпь по-весеннему мелких звезд. Тяжело идти поперек борозды по тракторной пахоте ночью. То ступишься в борозду, то нога скользнет по матово-поблескивающему, отполированному лемехом, тугому пласту чернозема. То споткнешься о натянутое струной корневище степного сорняка. Молодой месяц светит тускло, и только на близком расстоянии справа видны черные и блестящие, как антрацит, отвалы взрыхленной долголетней залежи. А дальше кругом все тонет в туманной дымке, в неясной и призрачной полутьме. из-под ног несет пресной сыростью свежеподнятой земли и острым, и, быть может, чуточку печальным запахом молодой, погубленной плугом травы. Только недавно прилетевший из-за теплого моря перепел выбивает, выговаривает в прошлогодней некоси, пока еще неуверенно и монотонно: «Спать хочу! Спать хочу!» Но нет, не спит степь. В вершине лога ходит запряженный в два пятикорпусных плуга, подымает майские пары мощный трактор С-80. Басовой рев его перекрывает шум работающего неподалеку на соседней клетке трактора СТЗ-НАТИ. Вот С-80 с лязгом развернулся на конце загона, и легкое дыхание западного ветра усилило и словно бы вплотную приблизило грозовой, раскатистый гром его мотора. Отчетливо послышались яростный визг и скрежет гусеницы, подмявшей под себя камень, голос тракториста, что-то крикнувшего прицепщику. Голубые брызги из-под траков гусеницы, оранжевое пламя из выхлопной трубы и снова мерная поступь трактора, скользящий по земле фосфорический свет фар. На миг, освещенная ими, ослепительно загорается вдали пышная белая кипень цветущего тернового куста и медленно гаснет, отодвигается во тьму. Неподалеку от края пахоты приветливо светится огонек в окне вагончика тракторной бригады. Мой спутник, механик МТС, и я подходим к вагончику. Неподалеку от него, заврытым в землю столом, бригадная стрепуха моет посуду. Смена, как видно, только что поужинала. В стороне, возле бочки с водой, голый по пояс, широкоплечий тракторист умывается, блаженно крякая и отфыркиваясь. Второй щедро льет ему воду из ведра на ладони протянутых рук и на склоненную шею. Тот, который умывается, вдруг испуганно ахает, заикаясь, прерывающимся тенарком говорит: «Федя, аккуратней лей на шею, добром прошу. Вода же родниковая, она как лед, а ты на спину льешь. Ослеп ты, что ли, или нарочно? Ты же меня простудишь, будь ты проклят! Ведь по спине же течет прямо до пяток, а я потный. Ты понимаешь, зверь?» Глуховатый басок Феди ему безжалостно отвечает: «На фронте по утрам, небось, снегом обтирался. Ну, и эту воду вытерпишь. По-моему, должен ты ее вытерпеть. Спина-то у тебя, как у артиллерийской лошади. Так кто ж в армии? А спина моя тебе ни при чем. Ну, брось же, ну, не надо!» — молит всхлипывающий тенорог и сразу переходит на угрозу. «Станови ведро, а то я тебя в бочке с головой искупаю». Мы останавливаемся возле вагончика закурить. Позади слышен смех, здоровенный шлепок по голому телу, звяк брошенного ведра и дробный, удаляющийся топот четырех ног. «Молодежь!» — почему-то вздыхает пожилой механик. «Они окаянные, усталь за родню пока что не считают. Да и то сказать. День-то отсидят на тракторе, надо и поразмяться». Минуту спустя что-то тяжелое грузно шлепается на пахоте. короткая возня, смех, сопенье, и словно из-под земли задыхающийся Федин босок: «Васька, пусти, задавишь насмерть!» «Ох, черт, что-то в пояснице хрустнуло! Пусти же, дуралом, в тебе же сила лошадиная, и замнешь!» В вагончике, несмотря на то, что дверь открыта настежь, плавает сизый табачный дым. Пахнет недавно вымытыми сосновыми полами, самосадом и неистребимым запахом керосина и солярки. Вокруг стола и на нарах трактористы и прицепщики первой смены, бригадир тракторной бригады, старый колхозник, горючий воз Трифон Платоныч, учетчик и еще двое колхозников полеводческой бригады, по соседству пришедшие в гости к трактористам наперекур. Близко придвинув к лампе старый номер огонька, учетчик читает вслух: «Если вытянуть будущие лесные полосы в одну непрерывную ленту шириною 30 метров, она опояшет земной шар по экватору 50 с лишним раз. 10-15% защитных лесонасаждений составят плодовые деревья и кустарники, а это означает еще 700 тысяч гектаров фруктового сада». Строгую тишину неожиданно нарушает несдержанный дед Трифон. Он ударяет по столу кулаком так, что подпрыгивает лампа, и желтый язычок пламени выскакивает из стекла и восторженно кричит: «Ешь тебя наколи, вот это сад! Про разные там экваторы я по старости годов понятия не имею. А вот 700 тысяч гектаров сада — это, ребятки, это я тоже пока местумом не постигну. Но это, ребятки, много добра». Кто-то смеется. Бригадир сурово говорит: «Ты потише, дед, кулаком орудуй. Ты сиди и слушай молчком». «Как же это так, молчком?» — возмущенно спрашивает старик. «Тут такое дело зачитывается, а я должен молчать». Учетчик, молодой парень в выленившей гимнастерке, укоризненно смотрит на расходившегося старика, выкручивает осевший фитиль и продолжает: «На обновленной земле возникнут 44 тысячи прудов». И опять дед Трифон не выдерживает. Комкая в кулаке седую бороду, он гулко на весь вагончик говорит: «44 тысячи! Уму, братцы, непостижимо!» Теперь смеются уже все. Заинтересованный механик спрашивает: «Чья это статья?» Учетчик, не глядя на него, отвечает: «Главного начальника по всем лесополосам товарища Чекменева». А сам, сощурившись, пристально смотрит на беспокойного старика и вдруг говорит: «Дедушка Платоныч, бросил ты быков без догляда. А они теперь уж, небось, за каменным логом. Пошел бы ты поглядел, где они. Не ровен час уйдут, останемся мы без горючего». Старик разгадывает этот нехитрый прием, безобидчиво говорит: «Читай, читай. Про своих быков я сам знаю, ты об них не печальник. Молод ты старого воробья на мекине проводить. Читай, не коси глаза». Учетчик, вздохнув, читает: «Исчезнет разрушительная язва степей овраги, угаснут грозные черные бури, сгинет засуха, климат станет мягче, влажней, а жизнь человека в степи несравненно удобней, легче, красивее и богаче. Колхозы и совхозы будут собирать устойчивые, прогрессивно возрастающие урожаи хлеба, овощей и фруктов. На роскошных пастбищах будут пастись тучные стада крупного рогатого скота и тонкорунных овец. Вот что принесет советскому народу преобразование природы. Некоторое время все задумчиво молчат. Молчит даже дед Трифон, самый говорливый член этого небольшого, затерявшегося в степи коллектива. Учетчик молодой, много повидавший парень, дошагавший в войну до Праги и вернувшийся оттуда инвалидом второй группы, барабанит по чисто выскобленной доске стола изуродованными пальцами, опустив ресницы, мечтательно улыбается. Не израненные войною, а наряженные в кипящую листвою зелень, видит он сейчас родные просторы затуманенными глазами. Общее настроение и тишину снова нарушает дед Трифон. Он поднимает черную, узловатую, как корень, руку, говорит: «Стой, ребятки! Прекрати, Микиша, чтение! Завтра, как приеду к вечеру с горючим, мы эту статью сообща добьем и остальные картинки досмотрим. А сейчас это дело надо обсудить». «Чего тут еще обсуждать? Все ясно, прямо на красоту. Привык ты, дед, трепаться», — недовольно говорит бригадир, издавна недолюбливающий старика. Дед Трифон спокойно возражает: «Я не тряпка на колу и не худая варежка, чтобы трепаться. Я дело хочу сказать. Как это нечего обсуждать? Ты дальше своих тракторов ничего не видишь. Ты только в них вонзился. А тут все надо заранее постигнуть. Все как есть, до нитки». «Ну, чего постигать-то?» — нетерпеливо спрашивает один из прицепщиков. Помимо прочего, дед Трифон еще и скептик. Он выдерживает многозначительную паузу, обводит присутствующих испуганными глазами и зловещим шепотом вопрошает: «А финотдел?» «Что финотдел? При чем тут финотдел?» — в свою очередь спрашивает бригадир и глядит на него изумленными глазами. Багровея от смеха, тракторист Никонов говорит: «Тебе бы, дедуня Трифон, только военным министром в Америке быть. Что ты на него запохаживаешься? Что-то ты вроде заговариваться начинаешь. Ты случаем не того, умом не тронулся?» «Кабы тронулся, так давно уж в вашей вагонюшке окна не было бы. И я давно уж без портков, не хуже этого министра, по пахоте бы мотал, как худой щенок по ярмарке. Мы еще поглядим, кто из нас с тобой дурнее и подходящий на министерскую должность в этой Америке». Беззлобно отзывается старик и, повернувшись к бригадиру, запальчиво говорит: «При чем финотдел, спрашиваешь? А при том, в прошлом году вызывают меня в сельсовет. Финотделов агент спрашивает: сколько, папаша, деревьев в твоем саду?» «Хоть чума их знает, — говорю ему, — иди сам считай». Он не погордился. Пришли комиссией, пересчитали все дерева. Финотделов агент и говорит: каждое косточковое дерево, ну, слива там или еще какая-нибудь вишня. 4 штуки их считаются за 1/100 платежной земли, а каждое семечковое, яблоня ли, груша, за 1 дерево, 1/100. Это, говорю ему, даже уму непостижимо, как у вас получается. С одной стороны указание, чтобы сады разводили, а с другой — плати за каждое дерево. А мне от этих деревьев пользы, как от козла молока, они нифига не родят. Я уже прикидываю, не порубить ли часть дерев. Снар из полуосвещенного угла раздается голос: «Ближе к делу, дед!» Оно и так близко. Поначалу-то я шибко возрадовался, когда услыхал про 700 000 садов, да про пруды. А потом и оторопь меня взяла. Ну, пруды — это дело другое. Там с карася налогу не возьмешь, с него только шелухи наскоблить можно. А вот сады... Тут, ребятки, надо кое-что умом постигнуть. А что, как в Москве самый главный министр по финотделу, фамилия его такая, вот позабыл, дай бог памяти, ведь читал же в газетке недавно, а запамятовал. Зверев, подсказывает учетчик, вот-вот, точно, это фамилия. А что, как этот самый товарищ Зверев удумает штуку, да как шарахнет налогом на все 700 000 садов, тогда что? А ведь там что ни дерево, то либо семечковое, либо косточковое. Это вам не крученый вяз и не бересклет с бородавкой. «Да чего же ты вредный человек, дед Платоныч!» Раздраженно восклицает учетчик и в сердцах захлопывает журнал. «Вечно ты нагородишь какой-нибудь чепухи, интерес испортишь!» Явно обиженный старик встает во весь свой немалый рост, и голос его гремит под низким потолком вагончика. «А что я такое нагородил?» Я сказал, что это дело надо как следует умом постигнуть и обсудить со всех сторон. И что вы, еж вас наколи, мне рот затыкаете? Меньше вашего я понимаю. 72 года прожил и меньше понимаю, как бы не так. А я так скажу. Нужно послать от колхоза письмо товарищу Звереву и в письме прописать, что, мол, вы насчет садов думаете. Отпишите заранее, безо всякого туману и по всей откровенности, какой с них налог думаете брать. Он сердечно отпишет, вот и будет толково. Если налог средственный, дуй, ребятки, сажай и косточку, и семечку. Обойдется и без письма, решительно говорит один из трактористов. Будем с лесополос фрукты сымать, будем и налог платить, не обедняем и нечего хвостом вилять. Ты, дедушка, привык все по старинке гнуть. Идите вы к черту! Тем собачьим, окончательно выведенный из терпения, гремит обиженный старик и, за рукав, стащив снар свой зипун, накидывает его в напашку и идет к выходу.